Глава 12. Роза есть роза. На следующий день Вася снова убедилась в том, что торговать пряниками — гиблое дело. Нет покупателей, что ты будешь делать? Может, конечно, понедельник тому причиной или не до пряников людям нынешней зимой, но только торговля не шла. Она выставила на прилавок свежие, испеченные в эти выходные, самые красивые пряники с начинками, которые сулили стопроцентное счастье, а сладости предыдущей партии убрала, чтобы есть их самой. И вот маленькая Вася стояла за прилавком в безлюдном торговом центре и героически поглощала неликвидные пряники, так что в нее уже не лезла. Одновременно с этим она читала книгу. «Вы не лопнете?» — раздался рядом голос Максима Владимировича. Вася чуть не подавилась пряником. О, опять пришел. «Здрасте. Вы без меня прям не можете? Повышаете с моей помощью свою самооценку, да?» «Точно», — кивнул Максим Владимирович. «Вы уж извините за то, что я так понравилась вашей маме», — хмыкнула Вася. «Честное слово, я для этого ничего специально не делала». Максим Владимирович пожал плечами. «Не знаю, придуривались вы или нет, но вышло странно. Представляете, матушка посоветовала мне на вас жениться. Она говорит, что мы могли бы быть счастливы вместе». «Это вряд ли», — сказала Вася. «У вас характер не очень. Я сразу это заметила». «Что у вас такого, чего не увидел я?» — вдруг сказал Максим Владимирович и посмотрел на нее так, словно хотел что-то разглядеть. Вася даже перестала жевать пряник и смутилась. Он смотрел на нее, а она на него, как будто узрела его в первый раз. Ну, вообще так и было. Она действительно увидела Максима Владимировича сейчас, словно впервые, потому что до этого она в него не вглядывалась. Так определила для себя несколькими, к тому же не очень лестными прилагательными. Длинный, занудный, приставучий. А рассматривать его как человека или мужчину ей в голову не приходило. А он ничего, привлекательный даже. Нет, красивым его не назовешь, но у него волевое лицо, хорошее такое, мужское. Выразительные серые глаза и атлетическая фигура. — подумала Вася. «В гляделки играем», — усмехнулся Максим Владимирович и не выдержал, первым отвел глаза. «Ладно, на самом деле я пришел по другому вопросу. Вы говорили, что вам нужна работа? Если вы о том, что я должна еще кого-то сыграть для ваших родственников, то уж нет, дудки», — отрезала Вася. Но оказалось, дело в другом. «Как вы относитесь к парфюмерии?» — неожиданно спросил Максим Владимирович. Вася замерла. Неужели он раскаивается за вчерашнюю грубость и, чтобы загладить вину, хочет подарить ей парфюм? Она застенчиво улыбнулась. «Очень положительно. Особенно я люблю фужеры и шипры». Максим Владимирович кивнул. «Ну и отлично. Полагаю, этого добра там тоже предостаточно». «Где?» — глупо переспросила Вася по инерции, продолжая улыбаться. В большом парфюмерном магазине, расположенном на первом этаже торгового центра «Нептун», фужеров и шипров действительно было предостаточно. И посетителей, кстати, тоже, несравненно больше, чем в закутке на втором этаже, где располагался Васин отдел с пряниками. «Вы говорили, что вам нужна работа», — Максим Владимирович обвел руками пространство магазина. «Работы здесь завались. Если вас все устраивает, то можете приступать. А с пряниками что-то придумаем. Например, их можно сдавать на реализацию в нашу кофейню». Вася кивнула. «Хорошо, я согласна». Выслушав Максима Владимировича, старший администратор, женщина с недовольным лицом, оглядела Васю и возразила. «Но у нас обучение для начала нужно...» Максим Владимирович вежливо, но твердо ее прервал. «Давайте обойдемся без формальностей. Просто объясните человеку, что к чему, непосредственно в процессе работы». Так Вася начала карьеру продавца-консультанта в парфюмерном магазине. Мир ароматов всегда казался ей волшебным и поэтическим, но, как быстро выяснилось, он являлся таким не для всех. Во всяком случае, не для продавцов-консультантов парфюмерных магазинов. Первые же усвоенные правила и обязанности, которые ей озвучил ее непосредственный начальник, та самая женщина с недовольным лицом, вызвали у Васи, если не протест, то удивление и некоторое уныние. Во-первых, ей надлежало спрашивать у каждого посетителя, чем я могу вам помочь, даже если тот ее ни о чем не просил. При этом она сама на такой вопрос ответила бы, что помочь ей можно только деньгами. Во-вторых, ей сказали, что в магазине имеется товар, который надо продать в первую очередь. На этой неделе Это вот тот редкий нишевый парфюм. Ознакомьтесь с ним, Василиса. И если у вас его купят, то с продажи вам начислят бонусы к зарплате». Вася понюхала этот самый акционный горящий парфюм и растерялась. Он пах борщом, хорошим таким вкусным, но борщом. А если человек, предположим, пришел за розой или каким-нибудь там тюльпаном, что делать? «Убедить его, что этот парфюм и есть тот, что ему нужен», — отрезала старший продавец и посмотрела на Васю как на идиотку. «Кроме того, вам необходимо научиться устанавливать и закреплять контакт, искусственно формировать у покупателя потребность в товаре, работать с негативом и красиво завершать продажу». Вася вздохнула. «Однако здесь есть свои сложности». Впрочем, она собиралась разрешать эти сложности с помощью недавно усвоенного в рамках курса позитивного мышления правила Теодора Рузвельта. «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть», — советовал Рузвельт. Первые три дня прошли как в тумане. Она просто наблюдала, запоминала, так сказать, встраивалась в систему, а на третий день ее отправили общаться с покупателями. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросила Вася большого мужика с потерянным видом. Мужик, явно не походивший на завсегдатая парфюмерных магазинов, кивнул. «Можете, я хочу подарить парфюм своей девушке». «А что любит ваша девушка?» — уточнила Вася. «Какой у нее вкус, предпочтение?» «Не знаю, мы вообще недавно познакомились», — окончательно растерялся мужик. «У нее юбилей, круглая дата, 45 лет». Вася вздохнула. «Девушка 45 лет, о которой ничего не известно». Она чувствовала себя Шерлоком Холмсом, который пытался составить примерный портрет незнакомого человека. Мужик вдруг издал какой-то взволнованный бульк горлом. «Понимаете, это важно. Я бы не хотел ошибиться». Вася мало что понимала, в частности, имеет ли он в виду ошибку в отношении девушки или парфюма, но уточнять не стала. Между тем старшая продавец выглянула из-за соседней витрины и выразительно кивнула Васе на парфюм дня. «Попробуйте этот». Вася сунула неискушенному покупателю парфюм «Борщ». Мужик послушно понюхал и замотал головой. «Ну, не знаю, не знаю. Неожиданно его озарило. Вспомнила, она море любит. Посоветуйте аромат с запахом моря». Вася кивнула и предложила все тот же условный борщ. Но в конце концов, можно же представить, что какой-нибудь человек сидит на берегу моря и варит борщ. «Вы-то на море бывали?» — недоверчиво спросил мужик, предварительно понюхав борщевые духи во второй раз. Вася кивнула. — Конечно. Я определенно ощущаю здесь свежие акватические ноты. А вы разве не чувствуете? Свежий бриз, медузы всякие, обломки кораблей, нет? Мужик пожал плечами. — Да как сказать, кораблей вроде не ощущаю. Хотя, если вы говорите, может, и есть они. Ладно, если вы уверяете, давайте я возьму. Вася пошла на кассу с борщевым флаконом в руках и вдруг представила, как придет этот мужик к своей женщине и подарит ей этот борщ. А она море хотела, красоты, счастья, наверное, любви взаимной, девушкой побыть в свои 45. А тут полное несоответствие, разбитая жизнь. И отправит она этого мужика с вещами на выход, и случится двойное одиночество, две разбитые жизни. А ответственность за это несет она, Василиса Колокольцева. Вася дернулась и бросилась обратно к мужику. Он аж отшатнулся. «Это не море, мужчина, вообще не море. Это гурманика, и вряд ли она понравится вашей девушке», — зашептала Вася. «А море там, на другой полке. Идемте, я вам покажу». Больше борщ Вася никому не предлагала. Она не была готова стать демоном-разрушителем чужих жизней, даже за гарантированные бонусы к зарплате. Зато в парфюмерном магазине можно было изучать психологию, потому что клиенты зачастую попадались исключительно колоритные. Вот, например, в магазин пришел парень субтильного вида и заявил, что ему нужен парфюм настоящего мужика. Вася попросила уточнить, что именно он вкладывает в это понятие. Молодой человек пояснил, что хотел бы пахнуть железной дорогой, шпалами, поездами. «Ну, чтобы не мягкий вагон с кожей», — брезгливо сморщился молодой человек, — «а локомотив. Нужна солярка и кочегар. Сечете?» Вася вздохнула. В принципе, она поняла. И хотя ей очень хотелось послать этого молодого человека прямиком по железной дороге до Владивостока, она все же терпеливо перепробовала с ним весь ассортимент парфюмов подходящей тематике. В конце концов, она сама пропахло локомотивами, и к концу дня чувствовала себя кочегаром и стопняком, возвращающимся домой после трудового дня. Когда она зашла в автобус, распространяя в радиусе 100 метров устойчивый кочегарный запах, пассажиры аж присели. А на следующий день пришла молоденькая девушка в белой шапке с помпоном и попросила парфюм, в котором было бы много огня. «Нужен порох, много пороха, дым и костры», — девушка категорично качнула помпоном. Вася удивилась, потому что с виду девушка была в своей белой и пушистой шапке, похожа на какого-нибудь милого кролика. А оказывается, что под этой обманчивой личиной скрывается Жанна де Арк. Потом пришла сильно декольтированная, даже по декабрьским меркам, женщина и стала пытать продавца насчет духов афродизиаков. Чем бы таким мне подушиться, чтобы Дима мой гарантированно уже никуда не делся? Когда Вася честно сказала, что не знает средства для вечного приворота, женщина фыркнула: «Зачем вас тут только держат?» В общем, Вася старалась следовать кодексу настоящего продавца. К примеру, она училась создавать у человека потребность в принципиально новой категории. Вот вчера в магазин пришел молодой человек, утонченный, тонкий, в длинном темном пальто. Он был похож на Оскара Уайльда, разве что банта на шее не хватало. Посмотришь, и сразу понятно, перед вами законченный эстет. «Могу я вам чем-то помочь?» — обратилась к эстету Вася. Юноша оглядел ее с ног до головы и вздохнул. «Это вряд ли. Понимаете, мне нужна роза. Я розоман». Вася кивнула. «Ну, роз на нашей грядке достаточно. Сейчас мы вам что-нибудь...» «У меня уже есть 30 разных роз», — прервал ее молодой человек. «Мне нужна принципиально новая роза». Вася удивилась и чуть было не сморозила. «А зачем вам столько?» Но смолчала. Однако молодой человек, видимо, услышал ее внутренний вопрос и со значением заметил: «Роза есть роза. Хоть розой назови ее, хоть нет». «Это да», — кивнула Вася, — «тут не поспоришь». «Но они все разные», — развил мысль любитель роз. «Есть нежная роза, только распустившаяся в утренней прохладе. Есть роза театральная, бордовая, тяжелая и пыльная, как бархатная штора в гримерке стареющей примы, куда принесли этот букет. А есть металлическая роза, которая лежит на эшафоте, драматическая и красная, как кровь». Вася открыла рот. «Надо же». «А есть умирающая роза», — взволнованно сказал юноша. «В ней первые оттенки увядания, отзвуки скорой смерти». Он так разволновался, что Вася тоже разволновалась. Вид у бедняги был такой, словно он сейчас того и гляди разрыдается. «А вам вообще какое еще надо-то?» — поинтересовалась Вася. Парень задумался и развел руками. Он и сам не знал, чем еще его может удивить этот мир. И тут Вася подумала, что неплохо бы создать у него новую потребность, и решила подкинуть ему идею. «А вот, скажем, нарцисс». Молодой человек взглянул на нее укоризненно. «Нарцисс? Да что в нем хорошего?» Вася подвела его к одной из витрин, где цвел красивый нарцисс, и всучила флакон Розаману. «Да вы попробуйте». Розаман брезгливо понюхал и сморщился. Вася подбоченилась и набрала воздуха. «Ну, мили, Емеля, твоя неделя!» И понеслось. «Маленькая зеленая фея шепчет вам сказку, из сада доносится дурманящий запах цветов. Это зеленый артхаус и дивная готика, напор и страсть, страсть!» — выкрикнула Вася так, что старший продавец на другом конце зала вздрогнула. Розаман еще раз нюхнул. «Но так ли прост этот аромат?» «О, нет! В нем таится скрытый порок!» — с кривой ухмылкой сказала Вася и закатила глаза. «Запах искушенного денди!» Розаман прильнул к флакону. Его ноздри трепетали. «Это непристойная чувственность! Непристойная!» Вася подмигнула молодому человеку. Подумав, она вытащила из рукава еще один весомый козырь. «Так мог бы пахнуть Дориан Грей!» Молодой человек с прилипшим к носу флаконом дышал тяжело и часто. Вспомнив про его заход с цитатой из Шекспира, она нанесла ответный удар строчкой поэта Бальмонта. «Цветок нарцисса и звук заветный ответом вставший, но безответный, над глубью водной, мертвозеркальной, бесплодно стынет цветок печальный. «Беру!» — скинулся юноша и, подхватив флакон с цветком печальным, ринулся к кассе. Потом приходил старичок, который искал одеколон своей молодости под названием Геракл. Узнав, что такого нет в наличии, он страшно расстроился и в сердцах высказал Васе, что теперь все не так и не то, и что трамвая-то он сегодня ждал дольше обычного, и что коммунальные платежи опять увеличили, и даже одеколонов приличных в продаже сейчас нет, а все какая-то чушь собачья. «Ну, хоть одеколон «Русский лес» у вас есть?» В данном случае Вася отработала технику взаимодействия с негативом. Она поговорила со старичком, обсудила с ним текущую международную ситуацию и нашла для него интернет-магазин, где можно было купить одеколон «Русский лес». Методы установки контакта с покупателями она тоже практиковала, но получалось не всегда успешно. Сегодня с утра в магазин зашел высокий мужчина средних лет, с которым все было в порядке, кроме одной детали. В руках мужчина держал крышку от унитаза. Вася знала, что неподалеку от их парфюмерного отдела располагается большой магазин товаров для дома. Но все-таки она удивилась и успела подумать, что вот надо же, человек идет с таким нелепым предметом в руках и при этом так уверенно. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — начала устанавливать контакт Вася. «Как вы смотрите на то, что я зайду за вами сегодня после работы?» — вдруг сказал мужик с крышкой. Вася осеклась. Она не видела, но прямо чувствовала, как за ее спиной ржут три ее коллеги. «Зачем это?» Ей сразу расхотелось устанавливать контакт. «Поужинаем, погуляем», — подмигнул ей незадачливый кавалер. Вася сделала особенное лицо медузы Горгоны и посмотрела на этого наглеца взглядом, от которого можно было окаменеть. «После работы меня будет ждать муж». «Муж! Надо же!» — протяжно и с ехицей, словно бы он ей не поверил, сказал мужик. Он очертил крышкой странный круг в воздухе и ушел. Она работала меньше недели, а насмотрелась, кажется, всего с избытком. Разные люди, пожелания, ситуации. Не то чтобы это была работа мечты, но, в принципе, ее пока все устраивало, тем более, что и продажа пряников худо-бедно продолжалась, поскольку продавщица соседнего отдела, с которой у Васи были прекрасные отношения, предложила на время объединить их отделы и отлично справлялась без Васи. И все было хорошо, пока однажды не закончилось грандиозным скандалом. Причем изначально ничто беды не предвещало. Ближе к вечеру в магазин зашли три мужика в шапках, пидорках и в кожаных куртках. Эти на Оскара Уайльда никак не походили, эстетизма в них было примерно ноль. Видно даже было, что зашли они не из интереса к парфюмерии, а так по приколу. «Шанель номер 5 есть?» — один из мужиков подмигнул Васе. Вася напряглась, но виду не показала, предложила найти что-то взамен отсутствующей Шанели. «Вас вообще какое направление интересует мужчина? Может, цветочное?» Но мужчину интересовало направление флирта, и он начал заигрывать с Васей, подкатывать к ней. В какой-то миг мужик вальяжно облокотился о витрину, а потом вдруг раздался такой звук, какой бывает, когда рухнул мир. Одновременно с этим по всему торговому центру пронесся вопль Васиных коллег. «А-а-а!» И посыпались стекла. Витрина и стоявшие на ней парфюмы были разбиты вдребезги. Ни склеить, ни поправить, ни отменить. «Ну, если Шанели нет, то мы это пойдем», — сказал разбивший витрину мужик и бочком-бочком выкатился из магазина. Его товарищи быстро составили ему компанию. Вася стояла посреди этого рухнувшего мира, закрыв лицо руками от ужаса. Универсальное, подходящее на все случаи жизни выражение «делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть», в данной ситуации было неприменимо. С тем, что сейчас имела она, там, где она есть, уже ничего поделать было нельзя. Где-то рядом раздалось шипение. «Девочки, Максим Владимирович идет. Ой, что сейчас будет?» «Ну все, жизнь кончена», — вздохнула Вася. Открыв глаза, она увидела Максима Владимировича, который смотрел на нее. «Это она!» — ткнули в нее пальцами все три продавщицы. «Кто бы сомневался!» — хмыкнул Максим Владимирович. — Идите, девушки, работайте. Девушки с неохотой отступили, им была интересна дальнейшая драматургия. Васю просто уволят или сильно накажут материально? «Если я скажу, что я не виновата, вы же не поверите, да?» С угрюмым отчаянием, не то чтобы спросила, а констатировала Вася. «Пожалуй», — кивнул Максим Владимирович. «Ну а как все-таки было дело?» «Они вошли, ну, мужики эти, и стали ко мне подкатывать». «Да ну!» — насмешливо переспросил Максим Владимирович. «К вам подкатывать?» «Думаете, как женщина, я никого не интересую?» — возмутилась Вася, остерегаясь смотреть на директора. «По-вашему, я какая-то некачественная, что ли?» «Короче, они навалились на витрину, да и разбили. Я, в общем, это... готова отработать или штраф выплатить. Запишите на мой счет, туда же, к Вазе». Она украдкой взглянула на Максима Владимировича. «А что это он? Смеется?» «Он действительно смеялся. Идите за мной, Колокольцева», — наконец сказал он. Вася послушно последовала за ним. Ее провожали взгляды коллег, уверенные в том, что Колокольцеву ведут как минимум на расстрел, и сожалеющих о том, что эта казнь не будет публичной.